Глава 17. Минут через 10 Морзе встретился с Саксом и его командой. Капитан ни на что особенно не рассчитывал. Он встретился с ними в обсервационном салоне, чтобы ответить на вопросы. Обсервационный салон предназначался в основном для высокопоставленных лиц пароходства и других особо важных персон, вроде политиков и им подобных. В нем был мини-бар, мраморный камин, импортная кожаная мебель и блестящая панельная обшивка из орехового дерева. Морзе надеялся, что богатая обстановка даст Саксу почувствовать, что экипаж и офицеры Мары Кордой высокого мнения о нем, особенно сам капитан. Конечно, это был обычный трюк. Сакс не производил на Морзе хорошего впечатления, как и на его старшего помощника. Но капитан знал все о людях вроде Сакса. Если сможешь управлять ими, значит, сможешь управлять их людьми. «Море может немного чудить в это время года», — сказал Морзе. «Я видел, как корабли застревали в тумане на 2-3 дня. Беспокоиться не о чем». Сакс кивнул. «Вот это я понимаю». «Слышали, идиоты, что сказал капитан?» Фабрини лишь покачал головой. «Да слышали, слышали». «Отлично. Так что можете прекратить травить свои байки о привидениях». «Нет причин для тревоги», — заверил Морзе. Внешне он излучал самоуверенную беспечность. Капитан был чертовски рад, что никто не видел происходившего у него внутри. Какое бледное, дрожащее существо он превратился. «Черт!» — воскликнул Фабрини. «Да вы, ребята, хоть знаете, где мы находимся?» «Мы следуем по курсу, только движемся медленно. В этом тумане у нас нет другого выбора». Сакс нахмурился. «О какой задержке мы говорим? Мне нужно выполнять контракт. У меня график». «День-два, не больше». Сольц беспокойно заерзал на стуле. В его очках отражались лампы дневного света. «А что с человеком, который выбросился за борт?» «Страшная история», — ответил капитан. «Мы никогда не узнаем, что там произошло на самом деле. Когда мы попадем в порт, будет проведено расследование, но даже тогда... кто его знает?» Фабрини сухо хихикнул. «Кто его знает? Что за бред?» — воскликнул он. «Мы видели его! Мы все его видели! Парень был в крови, с головы до ног, кричал, что что-то схватило его, что-то проникло в него!» Сакс помрачнел. «Заткнись, Фабрини! Ты видел парня, который был в крови, парня, который сошел с ума! Если бы он кричал, что за ним гонятся Иисус и Мария, вооруженные бензопилами, ты бы тоже поверил?» Фабрини медленно покачал головой. «Знаешь, Сакс, ты начинаешь меня бесить. Что с тобой такое? Что с вами, парни?» Он окинул всех обвиняющим взглядом. «Вы знаете, что здесь творится что-то нехорошее. Все дело в тумане. Капитан преподносит нам на блюдечке какое-то дерьмо и думает, что мы это проглотим. И что, Сакс? Сакс притворяется, будто ничего не случилось. Я не куплюсь на это, мать вашу, ни за что. Да и вы все тоже!» «Господи Иисусе!» — с отвращением воскликнул Сакс. Сольц лишь покачал головой. «Он прав. Что-то здесь не так». Кук и Минхаус молчали, но мозги у них работали на полную катушку. Кук был из тех парней, которые редко что-то говорят. Минхаус не любил конфликты. Он обычно выжидал и подстраивался под мнение большинства. Следующим выступил Джордж Райан. Его вопрос был прост и непосредственно относился к делу. «Что, по-твоему, здесь происходит, Фабрини?» Кушинг кивнул, едва заметно улыбнувшись. Казалось, он наслаждался анархией. «Да, скажи нам». Все взгляды были прикованы к Фабрини. Его смуглое лицо покраснело, На виске пульсировала вена. Я не знаю, что случилось, но парень неспроста спятил и прыгнул за борт. Боже, да вы посмотрите на этот туман! Я видел туманы раньше, и они, мать вашу, не светятся и не втягивают в себя воздух! Капитан Морзе пристально посмотрел на него, потом откашлялся и сказал: «Соглашусь, что мы имеем дело с каким-то странным явлением, но в том, что произошло, нет ничего сверхъестественного, джентльмены. Я плаваю по Атлантике уже более 35 лет, и она не перестает меня удивлять». «Тогда что, по-вашему, здесь произошло?» — спросил Кушинг, наслаждаясь ситуацией. «Правда не знаю. Думаю, мы стали свидетелями какой-то атмосферной аномалии. Этот туман — результат необычных погодных условий. Возможно, из-за взаимодействия солнечных лучей с холодным морем газы, от которых мы чуть не задохнулись, поднялись из воды. Пузырь метана, например. Такое раньше случалось». «Это верно», — сказал Сакс. «Через пару дней мы выберемся отсюда, так что забудьте ваши страшилки!» Кушинг и Джордж переглянулись. Как и Фабрини, они чувствовали, когда их дурачат, когда кто-то рассказывает им небылицы, лишь бы они замолчали. Именно это теперь и происходило. Но самым неприятным во всей этой истории была неизвестность. Она пугала. «Ерунда какая-то!» — проговорил Фабрини и в ярости покинул салон. Сольц ушел следом. Больше говорить было не о чем.